«Хорошо», — Бальтазар кивнул и тут же набрал девушку. Быстро объяснив ей суть ситуации, он сбросил звонок и повернулся ко мне. «Она будет через 10 минут, а сейчас мы куда?» В голосе парня слышалась надежда. «Видимо, маги нехило так успели поразвлечься тут. Идем смотреть, кто к вам в гости лезет», — я усмехнулся. «Ну что, Жак, готов к небольшому бою?» Француз ничего не ответил и лишь кивнул. Спустившись на первый этаж, мы направились с Бальтазаром в сторону командного пункта, который был также под землей, и уже там я имел возможность убедиться, что проблема на самом деле куда больше, чем он изначально говорил. На больших экранах было видно, как сразу в нескольких местах открылись порталы и по 10 магов вышли из портала, сходу атаковав мирное население. Быстро расправившись с обычными людьми, маги начали хватать все, что попадалось под руку, и тащить в портал. «Хм, так это обыкновенный грабеж, ну что, покажем им, что нельзя так делать». Погладив грозу, я усмехнулся и, вытащив из ножен, рубанул пространство, открывая проход туда, где прямо сейчас очередная группа чужаков грабила местных. Кивнув Жаку, я шагнул на другую сторону и сходу вступил в бой. Две огненные стрелы легко прошили тела двух магов, и это сразу привлекло внимание остальных. Маги, словно единый организм, развернулись в мою сторону и атаковали. С десяток воздушных столбов ударили по моему щиту, но этого было мало. Местные маги были не сильнее второго уровня, а значит, никакой опасности для меня не представляли. «Что думаешь?» Я посмотрел на Жака, и тот пожал плечами. «Какие-то они слабенькие», — в голосе француза слышалось недоумение. «Настолько слабые маги не могут открыть портал в другой мир, даже ты смог это сделать только при помощи божественного артефакта, а у этих явно нет ничего такого. Мне кажется, главные виновники находятся на другой стороне, а эти — просто падальщики, которых отправили сюда убивать местных и грабить». В принципе, логично, наблюдая за тем, как гроза быстренько разобралась со всеми магами, я усмехнулся. «Тогда, может, пойдем на ту сторону? Ну а что, если те, кто нам нужен там, то это самый короткий путь решить проблему раз и навсегда. Ты все-таки тот еще отморозок, Герман», — Жак усмехнулся. «Но я с тобой согласен, нужно идти на другую сторону. Вот только, может, стоит взять кого-то из местных с собой, и зачем?» Я покачал головой. «Даже эти слабаки справляются с местными бойцами, а на той стороне вполне могут быть маги куда сильнее. Так что нет, пойдем втроем. Я, ты и гроза». «Ну как знаешь», — Жак кивнул и первым направился в сторону портала. Воронка уже начала пульсировать, а значит, скорее всего, скоро портал закроется. Я не переживал насчет того, что не получится вернуться, в конце концов, у меня есть меч. Раз эти маги каким-то образом открывают порталы, значит, миры находятся не так далеко друг от друга. Шагнув за Жаком в портал, мы оказались в центре большого лагеря, где кипела жизнь. Насколько я мог видеть, тут несколько тысяч человек, не меньше, и, судя по их внешнему виду, этот мир где-то на уровне средневековья. Железная броня, холодное оружие и ни капли технологий, идеальный мир для захвата, если бы не маги. К моему удивлению, на нас никто не обратил внимания, и, дернув Жака, я кивком показал в сторону большого шатра. «Тебе не кажется, что нужные нам люди там?» Я усмехнулся. «Давай-ка стой поближе, я сейчас накину полог невидимости, и мы немного прогуляемся». Жак кивнул, и через несколько минут мы петляли между палатками, потихоньку приближаясь к большому шатру. Рассматривая окружающих людей, я постоянно ловил обрывки фраз на незнакомом языке, грубые короткие слова царапали слух, но я пока что ничего не понимал. «Хм, обратиться бы к Барсу, он точно может помочь с этим вопросом». Я остановил Жака и тихо прошептал: «Мне нужно несколько минут, подкараулишь?» Жак кивнул, и я тут же уселся прямо на землю, мгновенно проваливаясь в глубокую медитацию. А уже через минуту я был на знакомой заснеженной поляне. «Здравствуй, Барс», — я склонил голову перед Богом. «Я пришел к тебе за помощью. Ты уже в новом мире?» Огромный кот легко спрыгнул с любимого валуна и, подойдя ко мне, обнюхал. Он несколько секунд стоял с закрытыми глазами, а потом широко оскалился. «Хорошо, очень хорошо», — Барс мурлыкнул. «Еще один мир, где нет богов, еще один мир, полный магии. Я так понимаю, тебе нужен язык этого мира?» Я кивнул, мысленно усмехнувшись. «А Барс, тот еще делец, не успел я толком попасть в другой мир, как Барс уже решил, что он тоже будет принадлежать ему. Бог же в это время коснулся лапой моей головы, и я тут же понял, что теперь знаю язык нового мира. «А теперь возвращайся в реальный мир», — серьезно сказал он, — «твой друг вот-вот натворит глупость, а так как он теперь тоже мой вассал, мне не хочется терять довольно сильного мага». Сказав это, он привычно ударил меня лапой в грудь, и через несколько секунд я открыл глаза на земле в новом мире. Рядом стоящий Жак уже собрался был атаковать двух мужиков в броне, которые указывали на них и о чем-то громко спорили. «Хорошо, что ты вернулся, Герман», — в голосе Жака слышалось беспокойство. «Эти уроды, судя по всему, заметили нас, надо убить их, пока они не вызвали помощь». «Не надо», — я успел схватить его за руку, «они просто ругаются по поводу того, что один поставил палатку не на свое место. Они нас не видят», — я говорил быстро, при этом прислушиваясь одновременно к разговору двух вояк. Помимо обсуждения палатки я узнал из их слов, что скоро кто-то важный должен приехать в лагерь, и по этому поводу они будут открывать куда больший портал, и наконец-то серьезные маги пойдут в другой мир. Короче, надо действовать как можно быстрее. Я глянул на Жака, скоро сюда приедет какая-то местная шишка, и эти уроды собираются атаковать тот мир. Я усмехнулся, было бы неплохо, если бы к тому моменту, как эта шишка приедет, разрушить все тут, но... «Скорее всего, не успеем. Именно поэтому идем к тому шатру. Надо взять в плен того урода, что там сидит». Шатер главы. Глава Деррик был доволен. Когда чужаки впервые пришли к ним, то столкнулись со слабыми адептами, которые, тем не менее, смогли дать отпор. Новость о том, что кто-то открыл портал в их мир, быстро распространилась по империи, и через несколько дней сильнейшие маги собрались на том самом месте и построили этот лагерь. Портальные установки исправно открывали порталы, а чтобы они работали без перерыва, раз в несколько дней маги резали очередную партию рабов, чтобы подпитать энергетические контуры. А сегодня к ним должен приехать сам принц Ремон, второй в очереди на престол и самый молодой мастер в империи. В возрасте 20 лет его сила такова, что одного его хватило, чтобы полностью погасить восстание в северных княжествах. С приездом принца они наконец-то смогут открыть большой портал и перевести на другую сторону сразу несколько сотен магов, и тогда получится, наконец, захватить целый город. Подумать только, целый город в другом мире будет принадлежать им. Глава прикрыл глаза и в этот момент услышал шум со стороны входа. «Я сейчас занят, идите прочь», он повелительно махнул в сторону входа, но тут же получил сильный удар в голову и потерял сознание, так и не увидев двух чужаков, что вошли в его шатер. За несколько минут до этого мы почти добрались до шатра, когда в последний момент прямо перед нами остановилась повозка, и четверо солдат принялись разгружать ящики с магическими кристаллами. Я легко опознал стихии огня и земли, а вот кристаллы зеленоватого цвета, от которых несло смертью, для меня были незнакомы. Жак было потянулся, чтобы взять один, но тут же получил по рукам. «Тебе жить надоело?» Я нахмурился. «Пойдем уже, посмотрим, кто в теремке живет». Он нехотя кивнул, и, отодвинув в сторону тяжелую ткань, мы вошли внутрь. За столом сидел бочкообразный мужик со странной аурой. Услышав наши шаги, он даже не открыл глаза и лишь повелительно махнул рукой в нашу сторону, что-то тихо сказав. Усмехнувшись, я подхватил тяжелый золотой кубок и, прицелившись, кинул его в сторону толстяка. Когда кубок врезался ему в голову, он издал какой-то булькающий звук и обмяк в своем кресле. «А неплохо он живет». Жак открыл небольшой сундук с золотыми монетами квадратной формы. «Как насчет немного пограбить?» «Успеем», я отрицательно покачал головой. «Хоть я и не заметил сильных магов в этом лагере, это не значит, что их тут нет. Кто ведь открыл портал, а значит, для начала поговорим с толстяком». «Ну, как знаешь», — разочарованно произнес Жак и, подойдя к толстяку, влупил тому пощечину. Мужик дернулся и тут же открыл глаза, а француз широко улыбнулся. «Просыпайся, ходячая бочка, с тобой поговорить хотят». Толстяк смотрел на меня ничего не понимающим взглядом. «Вы кто?» — хриплым голосом спросил он. «Как вы сюда попали?» «А мы гости из другого мира», — спокойно ответил я. «Вот решили посмотреть, что за ублюдки повадились к нам в гости ходить. Итак, первый вопрос. Где все ваши маги?» «Маги?» Толстяк поморщился. «Вы ищите наших мастеров? Глупцы, вам не победить наших мастеров». В его глазах появился мрачный огонь. «Мы придем в ваш мир и возьмем все, что нам надо». «Угу, Как же, усмехнувшись, я сел на стол прямо перед ним. «Послушай меня внимательно, толстяк, либо ты говоришь, либо я начинаю тебя резать, выбирай». Вместо ответа он лишь сплюнул и вскинул голову. «Упрямый, ну ничего, сейчас посмотрим, насколько его хватит». Кивнув Жаку, я схватил толстяка за шею и выпустил свою ауру из-под контроля. Толстяк захрипел, выгнулся дугой и быстро затараторил. «Все, все скажу. Ненадолго тебя хватило», усмехнувшись, я отпустил его. «Говори, и только попробуй соврать». Толстяк начал говорить, и чем больше информации я получал, тем сильнее мне все это нравилось. Мало того, что мы столкнулись с огромной империей, так эти уроды еще планировали полноценное вторжение в мир, на который у меня планы. Нет, этому однозначно стоило помешать, вот только осталось придумать, как, и, кажется, я придумал. Когда толстяк закончил, я кивнул Жаку, и тот свернул ему шею. В общем, дело дрянь, я покачал головой. Эти уроды готовят вторжение, и этому нужно помешать. Нельзя допустить местных в тот мир, иначе мы кровью умоемся. Есть предложение? Жак тут же перестал быть веселым и превратился в серьезного боевого мага. Нас двое, но, думаю, этого хватит. В конце концов, местные явно слабее, чем мы. У меня есть не просто предложение, у меня есть полноценный план. Вот что мы будем делать. Глава 16. Скоро в этом лагере должен появиться местный принц. Я усмехнулся, а пока он не появился, я собираюсь создать несколько десятков артефактов, которые в нужный момент уничтожат все эти портальные арки. Я, конечно, знаю, что ты артефактор, Герман, но этих арок штук 30, ты просто не успеешь. Жак покачал головой. Не лучше просто накрыть все арки несколькими мощными ударами, и все? Ну, во-первых, это слишком затратно в плане энергии. Хмыкнув, я подхватил два кристалла красного цвета со стола жердяя. А во-вторых, у меня есть некий сюрприз для тебя, мой французский друг, так что смотри внимательно. В кристаллах была сила огня, и, быстро пошарив взглядом по столу, я нашел предмет, который был способен удержать в себе силу. Стальной кинжал с богато украшенной рукоятью быстро перекочевал ко мне в руки, и я потянул энергию из кристалла, создавая быстрый артефакт. Через несколько минут, когда я закончил, кинжал превратился в артефакт средней силы, способный пробить щит мага 4 уровня. «Сейчас я укрою это место защитным куполом, а ты ударь кинжалом во что-нибудь». Протянув артефакт Жаку, я выпустил свою силу, и через несколько секунд шатер был изолирован от внешнего мира. Француз же тем временем подошел к большому сундуку и, проверив его содержимое, ударил кинжалом прямо в крышку. Когда из лезвия вырвался огонь, Жак отшатнулся, но потом развернулся ко мне и безумно улыбнулся. «Ты создал артефакт за несколько секунд». В голосе парня слышалось предвкушение. «Я согласен на твой план, давай покажем местным, что нельзя связываться с магами нашего мира». «Конечно, покажем», я кивнул. «Вот только для этого нужно добраться до того места, где хранятся их кристаллы с энергией». Усмехнувшись, я кинул ему один из кристаллов. «Зачем тратить свою силу, если можно использовать ресурсы врага и еще сильнее ослабить его?» «Тоже верно», в глазах Жака уже блестели азартные огоньки. «Начнем», я кивнул, и мы начали. Тихо выбравшись из шатра, мы под скрытым обшарили ближайшие палатки и, как я и предполагал, нашли местный склад. Именно туда солдаты занесли ящики с кристаллами. Также я нашел там стойку с холодным оружием и, прихватив 20 кинжалов, мы направились к портальным аркам. Несколько раз приходилось останавливаться и пропускать мимо себя местных, но в целом до портальных арок мы добрались спокойно. Местные вообще, кажется, не особо понимали, что они тут делают, а магов, способных обнаружить нас в лагере, не было, только слабосилки, которые грабят другой мир. Мир непуганных идиотов. Положив ящики возле одной арки, я усмехнулся. «Жак, подай-ка мне один кинжал и парочку кристаллов, посмотрим, что получится». Француз протянул мне запрошенные вещи, и через минуту все было готово. В кинжал мне удалось запихнуть энергию сразу 3 кристаллов, причем разных направлений, так что импровизированная граната должна разнести арку до основания. Но это только мои предположения, поэтому на всякий случай я взял еще несколько кристаллов и, выкопав небольшую яму у каменного основания, положил кристаллы туда. Если артефакт не справится, придется ударить чистой силой, но взрыв я устрою в любом случае. Можно было, конечно, не заниматься этим, а просто вытащить клинок и разрубить все это дело на маленькие кусочки, но мне надо, чтобы местные поняли, что шутки кончились, а массированный взрыв для этого дела подходит как нельзя лучше. После первой арки все пошло куда быстрее, и через 20 минут мы закончили. Что дальше? Жак выглядел довольным. Может, все-таки начнем резать этих? Он кивнул в сторону очередной партии слабых магов, которые вышли из портала, неся в руках несколько металлических обломков, судя по всему, какого-то летательного аппарата. Подождем, я отрицательно покачал головой. Хочу глянуть на их принца, а после примем решение. Может, даже у нас получится договориться, иметь под боком магический мир и не использовать это, большая глупость. Но все будет зависеть от того, каким будет этот самый принц. Имперский конвой. Принц Ремон скучал. То, что на отшибе империи умудрились найти путь в другой мир, для него не было новостью, но эти мелкие отбросы не смогли даже толком закрепиться в новом мире. И для этого отец послал его вместе с сотней воинов крови. Для любого княжества даже десяток таких воинов был настоящим бедствием, а учитывая, что во главе идет первый клинок империи и самый молодой мастер, принц был уверен, закрепиться в новом мире не составит труда. Материалы, полученные оттуда, уже разошлись по артефакторам, и те тут же запросили еще, выдав авансом 10 клинков, способных резать любую броню. Принц с радостью погладил лежащий рядом меч и усмехнулся. С таким клинком он стал непобедимым. Три дуэли подряд против лучших мастеров показали, что теперь ему нет равных. Повелитель, один из многочисленных слуг, подполз к карете и, не поднимая глаз, быстро затараторил: до лагеря остался час, но ваша охрана просит разрешения все проверить для начала. Пусть проверит, принц лениво махнул рукой, и направь ко мне пару кукол. «Нужно хоть как-то развеять мою скуку. Мы как раз успели заминировать арки, когда в лагере поднялся переполох. Я было подумал, что эти дикари обнаружили тело в шатре, но нет, дело было в другом. В лагерь вошли 10 бойцов в белой броне, и одного взгляда мне хватило, чтобы понять, насколько они серьезные противники. Кажется, приехали серьезные дяди, Жак тоже оценил прибывших. Герман, против них в рукопашную нам не выстоять». Я тебе это сразу говорю, судя по тому, как они двигаются, это мастера меча, не меньше. А мы и не будем с ними в рукопашную драться, я усмехнулся. Скорее всего, это охрана того самого принца, что должен приехать, видимо, решили проверить лагерь. Убивать их нельзя, иначе поднимется шум, а вот немного подправить их воспоминания можно очень даже легко. Вот что мы сделаем. Сейчас мы вернемся в шатер, и, когда они войдут, твоя задача – обездвижить их магией, а я быстренько займусь их мозгами. Точно, ты же универсал. Жак широко улыбнулся. Все сделаю, не переживай. Мы вернулись обратно в шатер как раз вовремя, стоило нам только усесться поудобнее, как эти бесцеремонные вошли внутрь. Я успел заметить удивление в глазах первых двух, а после Жак ударил по ним своей магией. Как я и предполагал, какие-то защитные артефакты у них были, но никто не предполагал, что нападающие будут из другого мира, поэтому они едва-едва смогли ослабить удар француза. Как только они замерли, я тут же кинулся к ним и по очереди начал обрабатывать каждого. Работать с теми, у кого не было магических способностей, оказалось неожиданно просто, и на все про все я потратил несколько минут, просто немного подкорректировав воспоминания в их головах. Ну вот и все, улыбнувшись, я кивнул Жаку в сторону выхода. «Уходим». Через минуту они очнутся и вернутся к своему начальнику. «Кстати, я не ошибся, это и правда охрана принца. Ты серьезно планируешь с ним договориться?» Уже на улице Жак задал мне этот вопрос. «Не пойми меня неправильно, но не проще ли просто грохнуть тут всех и уйти в свой мир? После таких потерь они вряд ли захотят еще раз попробовать удачу. Посмотрим, как пройдет наш диалог с принцем», — я покачал головой. «Если удастся договориться, хорошо, ну а если нет, нам все равно придется всех убить, так что не переживай. Тем более что, как только их принц заедет в лагерь, мы взорвем портальные арки, так сказать, покажем всю серьезность своих намерений. Вот так мне больше нравится», — француз, усмехнувшись, погладил клинок, что стырил у одного охранника. «Хороший меч, кстати, даже удивительно, что в таком слаборазвитом мире делают такое хорошее оружие. Ну ты по сути взял его у одного из элитных воинов, так что неудивительно», — я кивнул на стойку с копьями, что была недалеко от нас. «Посмотри на оружие простых солдат, Тут все намного печальнее. Ну и плевать, тем проще нам будет разобраться с ними». Жак кивнул в сторону ворот лагеря. «А вот, кажется, и тот, кого мы ждали». Повелитель, охрана вернулась, тот же самый слуга вновь подполз к принцу. «В лагере все как обычно, можем ехать. Тогда поторопи этих баранов». Принц откинул от себя голое тело девушки и потянулся к кувшину с вином. «Мне надоела эта дорога, хочу нормальный обед и компанию. Будет сделано, повелитель». Слуга тут же побежал к головному дозору, и через несколько минут вся колонна ускорилась. Принц же начал одеваться, негоже показываться перед обычными смертными в таком виде, все же он императорских кровей. Через 15 минут они уже заходили в лагерь, и Римон с брезгливостью отметил, что местные бойцы выглядят как настоящие доходяги. Неудивительно, что им до сих пор не удалось закрепиться в другом мире, а ведь там даже магов нет. Легко спрыгнув с носилок, Римон направился в сторону главного шатра, где его должен был ждать Деррик. Этот мелкий чиновник даже не вышел его встречать, удивительная наглость. Чувствуя, как ярость начинает закипать в венах, принц остановился на несколько секунд, чтобы успокоиться, однако это не сильно помогло, и в шатер он вошел, готовый убивать. Каково же было его удивление, когда вместо Деррика он увидел двух незнакомцев в непривычной одежде. Один из них сидел за столом, закинув ноги прямо на свитки с приказами, а другой полулежал в кресле главы, подстригая себе ногти красивым кинжалом. «Прежде чем ты начнешь орать тут, принц, просто прислушайся», — первым заговорил тот, что сидел за столом, и в ту же секунду сильнейший грохот буквально оглушил Римона. «Это были портальные арки. Вы вторглись в мой мир и начали убивать моих людей, а также воровать мое имущество. Так нельзя делать, ты меня понимаешь?» Принц Римон смотрел на этого наглеца и не понимал, как такое вообще возможно. Как можно пробраться в лагерь, полный солдат, пусть и таких дерьмовых. Да и маги тут были, хоть и слабые, но они-то должны были заметить эту парочку. Кто ты такой? Наконец-то справившись с ступором, принц заговорил привычным надменным тоном. Ты хоть знаешь, что я с тобой могу сделать за такую наглость? Я сын императора, я лучший мечник в империи, я мастер магических искусств. Молодец, рад за тебя, наглец коротко хохотнул и сделал резкий жест рукой, отчего Римон почувствовал в теле огромную слабость. «А я владелец мира, в который ты вторгся, так что умерь пыл, мальчик, и лучше сядь, пока тебя тут на куски не порезали. Герман, можно я его убью?» Наконец-то заговорил и другой. «Сам видишь, он туп, словно пробка, с ним вряд ли получится договориться. Всегда нужно давать людям шанс, Жак, так что пусть парнишка сядет». В голосе сидевшего за столом было столько власти, что Римон будто бы на секунду очутился перед отцом. Только он мог вот так, всего лишь словами, заставить любого сделать то, что ему нужно. Ноги сами собой понесли к ближайшему стулу, и Римон не успел ничего сделать, как уже сидел на нем. Я смотрел на паренька перед собой и еле сдерживал улыбку. Поначалу он вошел в шатер с таким выражением лица, словно собирался всех нас убить, однако стоило лишь немного припугнуть его и взорвать арки, как он тут же угомонился и даже сильно не грубил. «Итак, принц Римон, если я не ошибаюсь», подмигнув Жаку, я состроил серьезную мину. «Как будем решать вопрос? Ты нанес нам огромный ущерб, и я хочу знать, кто будет за это все платить. Но ведь вы первыми пришли в наш мир», парень все же нашел в себе смелость заговорить. «Так мои люди пришли сюда просто на разведку и никого не убивали», я покачал головой. «Итак, мне нужны варианты, принц, и, если эти варианты мне понравятся, ты уйдешь отсюда живым, ну а если нет, сам понимаешь, кто-то должен понести наказание. Я не могу решать такие вопросы», парень понурил голову. «Только мой отец, император, может говорить от лица империи, но он в столице и вряд ли согласится приехать сюда. Тогда сделаем так, сейчас я тебя отпущу, ты возьмешь своих людей и поедешь обратно в столицу. Кстати, сколько вам идти туда?» 4 дня. Принц сразу же приободрился. «Но если гнать лошадей, то можно и за 3. «Значит, будешь гнать лошадей», — я встал и подошел к парню. «А чтобы ты не решил схитрить, я оставлю тебе кое-что на память». Я схватил голову парня и принялся устанавливать ментальную закладку. Дело для меня пока еще непривычное, поэтому провозился я целых 10 минут, но результатом остался доволен. Теперь я был уверен, что принц и правда вернется обратно в столицу и передаст все своему отцу. «Ну все, «Свободен», я отпустил голову парня и кивнул в сторону выхода. «Мы будем приходить раз в 3 дня, и, если через 9 дней твоего отца не будет тут, то нам придется объявить вашей империи войну. И поверьте, вам это не понравится». Я все понял, в глазах парня застыл страх. «Отец согласится, мы не будем воевать с менталистами». После этих слов он покинул шатер, а Жак, который выглянул следом, через минуту удовлетворенно кивнул. Покинул лагерь с такой скоростью, словно за ним гналась тварь с 7-го, а то и 8-го уровня изнанки, француз усмехнулся. «Герман, ты и правда собираешься договариваться с его отцом? Зачем тебе это надо? Мы можем привести сюда толпу в 30 магов и разнести все их войска. Право слово, с технологиями нового мира и нашей магией противников для нас тут не найдется. И что дальше?» Я с интересом посмотрел на него. «Это целый мир, мир, в котором есть магия, а воевать с целым миром куда сложнее, чем тебе кажется. Ну, глава рода ты, так что спорить не буду», он пожал плечами. «Что дальше, возвращаемся обратно?» Я кивнул. «И правда, пока что нам нечего делать в этом мире, все, что меня интересовало, я уже увидел. Теперь у меня появились вопросы к Бальтазару. Почему он не ударил по открытым порталам чем-нибудь убойным и не разнес этот лагерь к чертям собачьим? Но это мы узнаем, когда вернемся обратно. Из лагеря мы выбрались также под скрытым и, лишь отойдя от лагеря метров на 600, я вытащил клинок из ножен и, сделав широкий взмах, разрезал пространство. Шагнув в другой мир, я успел заметить какую-то странную вспышку в лагере, но портал уже закрылся, не дав мне рассмотреть до конца, что там случилось. Принц Ремон лично сел на коня и в окружении 20 телохранителей добрался до ближайшего городка, откуда решил связаться с отцом. С собой он не брал магов связи, так как знал, что они есть у Деррика, но пока что он не был готов возвращаться в лагерь, вновь встречаться с этим чудовищем было превыше его сил. Легенды о магах-менталистах всегда пугали Ремона, и надо сказать, не без причины. Последние такие маги смогли уничтожить целую имперскую армию, и только огромными усилиями их удалось уничтожить. Вот только, в отличие от обычных людей, Ремон знал, что это не легенды, ведь в том бою умер его прадед. А еще принц прекрасно понимал, что этот маг куда сильнее тех, ведь они могли влиять в основном только на обычных людей, а мастеров магии они обрабатывали с огромным трудом. А этот легко смог внушить принцу нужные мысли, причем он сделал это в довольно извращенной форме. Ремон осознавал, что эти мысли не принадлежат ему, но также он понимал, что не может отказаться от выполнения чужого приказа. Вот это и было самое страшное. Поэтому, остановившись перед зданием магистрата, принц, нисколько не стесняясь, бегом направился на самый верх, где обычно устанавливали артефакт связи. Маги, которые сидели там, уставились на принца круглыми от удивления глазами, но, заметив на его одежде императорский герб, тут же вскочили и глубоко поклонились. Связь с императорским дворцом, быстро. Ремон рухнул в кресло и подумал о том, что лучше бы он отказался от этого задания. Глава 17. Стоило нам только вернуться, как ко мне тут же подошел Бальтазар и сообщил о том, что порталы перестали открываться. Выглядел он при этом максимально довольным, что в принципе можно понять, учитывая, какая это была для него головная боль. «Ну видишь, а ты переживал». Я хлопнул его по плечу и улыбнулся. «Так, собирай советников, пора с ними пообщаться. Я в вашем мире ненадолго, нужно решить максимальное количество проблем, пока я тут. Я думал, что на этот раз вы задержитесь подольше», Бальтазар заметно приуныл. «Корпорация хоть и работает в штатном режиме, но смена политики не осталась незаметной для остальных корпораций. Как вы помните, мы далеко не самые сильные на планете, есть корпорация куда серьезнее нас, и, скорее всего, они уже знают о том, что тут творится». «И что?» – я усмехнулся. «Бальтазар, ты ведь помнишь, для того чтобы взять под контроль вашу корпорацию, мне понадобилось отнюдь не так много времени, а с тех пор прошло достаточно времени, и я неплохо усилился. Так что теперь мне, откровенно говоря, плевать, насколько сильна эта корпорация. Если они полезут к нам, я быстро решу проблему». «Понял вас, господин», Бальтазар склонил голову. «Тогда, если вы не против, мы тут немного постарались и решили устроить вам торжественный обед. А вот это хорошая идея», я искренне улыбнулся. «Только мне надо взять своих людей». Подниматься наверх при помощи лифта было слишком долго, и, открыв портал, я оказался прямо в своих апартаментах. Вика лежала на кровати и кормила грозу рыбой, при этом о чем-то тихо с ней разговаривая. И самое забавное, выдра ей отвечала что-то, пища и даже кивая своей головой. Неужто заговор против мужчин? Я подошел к кровати и, поцеловав жену, погладил фамильяра. Гроза тут же довольно фыркнула и сразу забралась ко мне на руки. А если и так, то что? Вика улыбнулась. Просто ты, как всегда, ушел, а нам было скучно. Юлька с твоей мамой отдыхают, а мы с грозой вот обсуждали, что будет делать с тобой, если ты в очередной раз попробуешь исчезнуть. Ну, как видишь, я никуда не пропал. Вспомнив о другом мире, я нахмурился, ведь, скорее всего, на ближайшее время для меня это станет тем еще геморроем. Кстати, расскажешь, как все прошло в другом мире? Вика положила мне голову на колени. Вам удалось решить вопрос с магами, которые нападали на простых людей? Удалось. Я кивнул, но вопрос еще не закрыт. Мне удалось пообщаться с одним из сыновей императора, что правит на той стороне, откуда приходили эти идиоты, и, скажем так, в скором времени, возможно, ты пойдешь со мной туда, чтобы вместе заключить договор с этой империей. Магия плюс технологии – это настолько фантастическая смесь, что я даже не могу предполагать, насколько может развиться мир, что сможет соединить в себе эти два направления. Опять что-то задумал. Да, Вика глянула на меня с подозрением. Я уже знаю этот взгляд. Когда ты так смотришь, значит, у тебя есть какой-то план. Я лишь улыбнулся. Несмотря на то, что прошло не так уж и много времени, Вика успела хорошо изучить меня, и все верно угадала. У меня был план, и по большей части он состоял в том, чтобы переехать в этот мир полностью, оставив там клан. Пока мы минировали порталы, я смог их хорошо изучить и теперь могу создать такой же, только лучше. Всего несколько таких порталов обеспечит меня бесперебойным переходом наизнанку, а уж оттуда я в любой момент могу выйти в империю. Бросать свой клан я не собирался, но этот мир мне нравился куда больше, как минимум тем, что энергии тут на порядок сильнее, чем в том мире, а значит, наши с Викой дети смогут стать сильными магами. Правда, был один нюанс, и уже сегодня мне придется заниматься им. Нас, кстати, приглашают на праздничный обед. Я сделал вид, что не заметил ее вопроса, так что давай собирайся, а я пока пойду маму предупрежу. И пока Вика не успела ничего сказать, я уже покинул апартаменты и постучал в соседнюю дверь. Мне открыли почти сразу, и я увидел сестру в компании с Веленой. «Привет», девушка искренне улыбнулась, «а я вот с твоей сестрой познакомилась. Очень любознательная девушка, никогда еще таких не встречала». «Здравствуй, Велена», я тоже улыбнулся, «да, Юля у меня такая», усмехнувшись, я зашел внутрь, «а я не просто так пришел, сестра, скажи маме, пусть готовится, через полчаса мы должны спуститься вниз, нам там приготовили праздничный обед». «Хорошо, брат», Юля кивнула и через секунду скрылась в глубине апартаментов, оставив меня наедине с Веленой. «Как твой брат?» Я внимательно рассматривал девушку, пытаясь найти хоть какие-то изменения. «Работает», Велена пожала плечами, только на этот раз уже без принуждения с чьей-либо стороны. «Ты к нам надолго?» «Пока не знаю, но думаю, что нет. У меня дела не только в этом мире. К сожалению», усмехнувшись, я порылся в карманах и вытащил оттуда один артефакт в виде браслета. Это был магический щит 5-го уровня, для Велены самое то. «Вот, держи, небольшой подарок от меня, просто носи его, и в случае опасности он поможет». Девушка взяла браслет и, рассмотрев его, кивнула. «Благодарю, Герман. Если ты не против, я бы хотела потом поговорить с тобой по поводу своего будущего и по поводу брата. Есть кое-какие мысли на этот счет». «Без проблем, только не сегодня», я усмехнулся, «не успел я толком появиться в этом мире, как меня загрузили проблемами по самое не балуй. Немного освобожусь, и мы с вами обязательно посидим, поговорим». Полчаса спустя, Бальтазар и вправду расстарался. Стол выглядел максимально роскошно, и я обратил внимание на то, что большинство блюд выглядели привычно для меня, а значит, парень учел и это. Что ж, дополнительный плюсик в его копилку. За столом собралась небольшая компания. Я с Викой, мама с Юлей, Жак, куда же без него, мои гвардейцы, Бальтазар и Велена. «Совет директоров еще не успел прибыть, господин, они сейчас в другом конце континента решают вопрос по выкупу нескольких шахт у соседней корпорации», Бальтазар усмехнулся. «Мы немного сменили профиль, пока вас не было, и теперь мы занимаемся не только оружием, но и разработкой недр. Даже так, я, если честно, удивился. А ну-ка поподробнее с этого места. И Бальтазар рассказал мне, что после того случая в подземном городе аборигенов он понял, что недра планеты куда более выгодны, если подходить к этому вопросу не так, как другие. И выкуп шахт, по сути, был всего лишь ширмой, так как рядом с этими шахтами была небольшая пустошь, где эти хитрованы обнаружили какой-то странный металл, который является сверхпроводником, да и не только. Вот его разработкой корпорация планировала заниматься, ну и параллельно, конечно, добывать золото из купленных шахт. Я оценил хитрость этих ребят, и мне даже захотелось узнать, что это за металл такой интересный. «Герман, а что это за еда?» Вика показала на незнакомое мне мясное блюдо, и мне пришлось отвлечься от разговора с Бальтазаром. Я уже потянулся к блюду, как мир вокруг меня померк и, как всегда, оказался на уже привычной мне заснеженной поляне. Ну и зачем надо было выдергивать меня так резко? Я сукоризной уставился на Барса, который, как всегда, лежал на своем валуне. Я вообще-то как раз сидел за столом, обедал в компании семьи. Я знаю, Барс грациозно спрыгнул с валуна и приземлился прямо передо мной, но разговор срочный, так что ничего страшного, потерпишь. Барс оскалился и, уже прекрасно зная его, этот наглый кот смеется. Я тебя внимательно слушаю. Ну раз разговор серьезный, значит, можно и потерпеть такое наглое вмешательство в свою жизнь. Так как мои силы неплохо возросли благодаря тебе, на этот раз я смог куда лучше прочувствовать структуру этого мира. В голосе Барса появились менторские нотки. Храм нужно построить как можно быстрее, можешь начинать уже сегодня. И да, храм будешь строить по моему проекту. Барс подошел вплотную и ткнул меня лапой в лоб. Поверь, результат тебе понравится. А хоть какие-то подробности будут, благодаря тому, что меня неплохо так прокачали по ментальному делу, на этот раз я не почувствовал никакого дискомфорта. Ты ведь прекрасно знаешь, я не люблю действовать, когда ничего не понимаю, а именно этого ты сейчас требуешь. Хорошо, будут тебе подробности. Барс присел на задние лапы и, склонив голову, продолжил. Этот мир не так прост, как может показаться на первый взгляд. Уже сам факт того, что тут были боги, говорит о многом, а когда мне удалось изучить его как надо, я понял, что теперь мне нет нужды оставаться в том мире. Глаза Барса яростно сверкнули. Тут просто море энергии, и я смогу получать ее не только от верующих, но и от самого мира. Да, это в разы сложнее, чем если бы я получал энергию привычным путем, но овчинка стоит в выделке, ведь в моем распоряжении будет весь мир. Рано или поздно другие боги могут наткнуться на это сокровище, и я не хочу, чтобы мир увели из-под нашего носа. И кстати, соседний мир, где ты бывал с тем смешным человеком, сегодня также не имеет божества, но исключительно в силу своей молодости. И со временем мы сможем завладеть им. А теперь представь, насколько возвысится род Барсовых, когда я получу эту силу. Никто не будет в силах противостоять тебе и твоим людям. Никто. Я смотрел на Барса, и мое лицо само собой начало расплываться в улыбке. Да, скорее всего, это все будет очень и очень сложно, но он прав, овчинка стоит в выделке. Ведь, несмотря на молодость этого тела, я все чаще ловлю себя на мысли о том, что хочу наследника, и даже не одного. А имея в своем распоряжении два мира, можно сделать очень многое. И правда, зачем делить крошки, упавшие с барского стола в империи, если можно создать свою? Конечно, полностью уходить из другого мира я не собираюсь, но вариант жить здесь мне нравится все больше и больше. В конце концов, можно построить телепорт и просто путешествовать туда-сюда, таская различные вкусности вроде хороших артефактов. Все же местный мир не сравнится даже близко по количеству материалов с изнанкой. Я тебя понял, усмехнувшись, я глянул Барсу прямо в желтые глаза. Ради такого дела я готов пахать, излагая свой план. Обратно за стол я вернулся в тот же самый момент, когда Барс забрал меня. Моя рука все еще тянулась к мясному блюду, но вот мозг лихорадочно обрабатывал информацию, полученную от Бога. Да, я зря недооценивал Барса. В то время, пока я занимался своими делами, он тоже преуспел, причем настолько, что аж дух захватывало. Дорогая, я только что пообщался с Барсом, я подмигнул Вике, при этом говоря довольно тихо, и могу тебя обрадовать, забот у нас прибавилось настолько, что я даже не знаю, за что браться в первую очередь. Опять, Вика тяжело вздохнула. Герман, мне, конечно, очень сильно нравится, что ты не стоишь на месте и постоянно пытаешься развивать наш клан, но и отдых иногда нужен. Я все понимаю, родная», — чмокнув девушку в щеку, я схватил со стола кубок с каким-то слабоалкогольным напитком и залпом выпил его. «Но поверь, как только ты узнаешь весь план Барсова, то сама будешь работать, не покладая рук, просто чтобы быстрее приблизить результат. И я этого говорю не ради красного словца, уж поверь. После общения с Барсом мне уже было не до обеда, и через несколько минут я отошел в сторону, подозвав к себе Бальтазара. «А скажи-ка мне, друг, есть ли у вас поблизости по-настоящему красивые места? Нужно что-то такое, величественное». «Есть». Парень задумался на несколько секунд, а потом вытащил планшет и быстро начал что-то печатать. Я стоял рядом и ждал, и вскоре он показал мне три фотографии. «Вот эти места находятся довольно близко к городу и напрямую принадлежат корпорации», — парень усмехнулся. «Вообще-то у них у всех статус заповедника, но при желании его можно снять за считанные часы, никаких проблем нет». Я по очереди рассматривал каждую фотографию и в итоге выбрал. Лес каменных столбов окружал огромное озеро нежно-голубого цвета, а на каждом столбе рос свой небольшой лес. «Пожалуй, это место идеально подойдет для будущего храма». «Вот это подойдет», — я указал на фотографию. «А теперь мне нужны ваши лучшие архитекторы, а также несколько тысяч строителей». «Но зачем?» Мои требования явно удивили Бальтазара. «Если с архитекторами проблем нет, то вот такое количество строителей набрать сложно. У нас давно никто не работает руками, один строитель вполне способен в одиночку построить многоэтажный дом, для этого у него есть все, что надо, сотни дронов и тяжелых строительных комплексов». «Да, сглупил. Забыл, что в этом мире техника продвинулась куда дальше даже моего родного мира, а про империю и говорить не стоит». «Хорошо, тогда скажи мне, сколько людей потребуется, чтобы построить храм?» Я усмехнулся. «И учти, строение должно быть максимально величественное, иначе Бог может обидеться, а в таком случае всем придется очень плохо». «Храм, Бог, кажется», — Бальтазар растерялся еще сильнее. «Ну не знаю, зависит от размеров, но 30, максимум 40 строителей хватит, чтобы полностью обеспечить такой проект. Конечно, пока все это примерные цифры, да и, если говорить откровенно, я не настолько хорошо разбираюсь в этой сфере, тут нужно поговорить со специалистом». «Ну тогда приведи мне такого специалиста как можно быстрее», — я развернулся к столу и улыбнулся. «Всех благодарю за то, что присутствовали на этом обеде, все было очень вкусно, но, к сожалению, появились важные дела, мне нужно отойти. Вика, вы с Юлией и мамой можете погулять по городу, Велена, надеюсь, не откажется побыть вашим проводником, только возьмите с собой пятерку гвардейцев, остальные пятеро вместе с Жаком пойдут со мной». Минск, отделение жандармерии. Милославский читал отчеты своих людей и не понимал, что происходит. Только за последний день в городе случилось больше 20 стычек между аристократами, причем самое интересное, что почти все они были друзьями. Такое ощущение, они все резко обезумели, ну или же кто-то очень сильно влияет на их разум. «Паша, направь в город дополнительно 3 группы людей», — жандарм повернулся к своему помощнику. «Что-то мне вся эта возня совсем не нравится, такое ощущение, что кто-то намеренно накаляет обстановку в городе». «Как скажете, ваша светлость», — помощник поклонился и покинул кабинет, а жандарм продолжил работу, проклиная в мыслях молодого князя Барсова. Ведь именно благодаря ему начался хаос в городе, а этот хитрец в самый важный момент просто взял и исчез с горизонта вместе со всей своей семьей. Минск, особняк Лопухиных. Барон Лопухин смотрел на графа Тигая и на его друга барона Пардуса и мысленно улыбался. Молодой князь Барсов смог каким-то образом заставить этих двух вновь работать так, как в молодости, и, пожалуй, барону это нравилось больше всего. «Господа, как идет процесс по формированию групп охотников? Не забывайте, нам нужно как можно больше ресурсов. Львов и Могилев уже отправили своих на 3-й уровень, но нам нужны ресурсы из 5-го», — барон Лопухин говорил тихо, при этом внимательно отслеживая реакцию своих собеседников. «Все не так просто», — Лев Александрович поморщился. «Кто-то утром убил 2 моих охотников на выходе с 3-го уровня, причем сделал все так, как будто бы мои люди сами друг друга убили. А час назад я получил еще одну неприятную новость. Несколько ценных специалистов, что уже были готовы работать на нас, отказались, так и не объяснив, в чем дело. Зато я прекрасно понимаю, в чем дело», — Пардус поморщился, как от зубной боли. Против нас работает менталист, старый друг, только тварь, умеющая крутить мозги, способна так быстро устроить хаос. Трое аристократов переглянулись, и, как бы не хотелось им сказать, что это не так, все прекрасно понимали. Скорее всего, барон Пардус прав. Глава 18. День спустя. Строительная площадка будущего храма. Бальтазар сдержал слово и таки нашел мне самого лучшего специалиста по строительным вопросам из всех возможных. Импозантный старик лет 90 с протезами вместо ног развел такую бурную деятельность, что даже я немного удивился. Получив в свои загребущие руки все возможные ресурсы и, самое главное, карт-бланш на все действия, он меньше чем за день нашел нужное количество строителей и архитекторов, организовал подвоз нужных материалов и лично несколько раз проверил проект будущего храма, выискивая малейшие ошибки. В общем, я был доволен как слон. С таким управляющим, я уверен, храм Барса будет настоящим произведением искусства. Марко клялся, что это здание будет неповторимо, и я ему верил. Понимаете, господин Герман, я всегда мечтал управлять именно таким проектом. В глазах старика был настоящий восторг, и сейчас, получив такую возможность, я буду тут круглые сутки просто потому, что не могу себе позволить и капли пренебрежения по отношению к такому величественному строению. Ну, как видите, мечты сбываются, я мягко улыбнулся, однако учтите, раз уж вы получили такую возможность, я жду от вас идеального исполнения, все-таки это будущий храм Бога. Можете не сомневаться, господин Барсов, мы все сделаем на высшем уровне. Старик попытался поклониться, но я остановил его. Не нужно этого делать, Марко, для меня куда ценнее то, что вы делаете, а не поклоны. Я усмехнулся, просто делайте свою работу, и все, большего от вас не требуется. Марко кивнул и ушел, а я с интересом стал рассматривать все возможные строительные механизмы, которые сновали туда-сюда под управлением операторов. На место будущего храма я приехал не один, со мной напросились все, и пока я занимался делами, они отдыхали. Гроза тут же нырнула в озеро, показывая Вике и Юле различные акробатические финты, мама чуть в стороне общалась с Бальтазаром и директорами, а Жак с моими гвардейцами облюбовали хорошенькое место под большим деревом и жарили мясо. Им меньше всего было интересно, что тут происходит, главное, что у них появилась возможность отдохнуть, а на остальное им было плевать. «Герман, иди к нам». Вика помахала мне рукой. «Хватит заниматься делами, хоть немного отдохни». «Одну минуту, дорогая», я улыбнулся. «Сейчас подойду». Вспомнив о том, что не задал Марко еще один важный вопрос, я быстро нашел управляющего. «Марко, я надеюсь, ты помнишь про драгоценные металлы в строительных блоках? Если хоть одна цепь будет прервана, все будет бессмысленно». «Прекрасно помню, господин Барсов», он кивнул. «Не переживайте, за этим аспектом я буду следить с особой тщательностью». На этом мы окончательно закончили разговор, и я направился к берегу озера. Гроза уже вышла из воды и теперь наслаждалась мягким полотенцем в руках у Вики. Выдра довольно фыркала, поворачиваясь то одним боком, то другим, позволяя моей жене обтирать ее мягкую шерстку. И ведь самое забавное, она могла себя сама высушить при помощи магии, но, судя по всему, специально не делала этого, принимая ухаживание от Вики. «Хитрое создание, вся в меня». Кот Юли же стоял чуть в стороне и недовольным взглядом наблюдал за тем, как выдра получает свою порцию ласки, в отличие от него. Коту явно не нравилось, что сестра также не ведет себя с ним, но что поделать, к воде он был безразличен, а значит, никакого полотенца. «Герман, я так понимаю, ты хочешь, чтобы мы остались в этом мире?» Стоило мне присесть, как Вика тут же прислонилась к моему плечу. «Я пока не решил, дорогая, над этим вопросом мы будем думать все вместе. Все-таки он представляет важность не только для меня и тебя, но и для всего рода и даже клана. Как скажешь, любимый, тем более что нам тут нравится», Вика чмокнула меня в губы. «Поэтому я не против тут остаться, все лучше, чем постоянно ожидать удара от врагов нашего клана». Минск. Юрий Милославский наконец-то собрал все ниточки воедино, и ему стало ясно, что в городе появился менталист. Это была слишком опасная новость, чтобы заниматься ею в одиночку, и жандарм пригласил к себе в гости членов клана Барсовых. «Командир, к вам гости», дверь в кабинет открылась, и в проеме показалась лысая голова одного из его помощников. «Так приглашай их сюда, чего ты ждешь?» Милославский усмехнулся. «Тем более, что такие люди не особо любят ждать. Помощник кивнул, а через несколько минут в кабинет жандарма вошли четверо мужчин. Бароны Лопухин и Пардус, графы Львов и Тигай. «Добрый день, господа!» Милославский встал и коротко поклонился. «Не будем долго тянуть, перейдем сразу к делу, ради которого я вас сюда пригласил. И тебе привет, жандарм, как там Орлов поживает?» Пардус с усмешкой уставился на Милославского. «Ну раз уж позвал, начинай, послушаем тебя так и быть». Сказав это, барон рухнул в свободное кресло, демонстративно развалившись, словно хозяин. Юрий лишь поморщился, прекрасно понимая, что ради того, чтобы получить помощь, придется некоторое время потерпеть этого персонажа. Но ничего, скоро вернется Барсов, и он обязательно расскажет ему про поведение вассала. «В нашем городе появился менталист, господа», — жандарм оглядел собравшихся тяжелым взглядом. «И, как вы понимаете, это проблема для всех нас. Участились случаи нападения одних родов на другие, причем очень часто поводом для нападения служит какая-то мелочь. С каждым днем ситуация накаляется все сильнее и сильнее, и мне это категорически не нравится. Вы же не хотите, чтобы сюда приехали личные вассалы императора?» Жандарм не удержался и подколол аристократов. «Поверьте, они рассусоливать не станут, и нам всем станет тошно. Это никому не нужно. Тут ты прав, жандарм», — граф Тигай степенно кивнул. «Однако что ты хочешь от нас? Наш князь сейчас в отъезде, а без него мы не готовы рисковать, ведь если мы потерпим поражение, пострадает весь клан. У меня есть хорошие предложения, граф», — Милославский нахмурился. «Вопрос лишь в том, готовы ли вы работать вместе со мной, чтобы убрать угрозу для города и наших родов. Решайте сами, но вы должны понимать, что времени у нас не так уж и много. Говори, а после мы решим, принять твое предложение или нет», — Тигай усмехнулся. «А то знаю я вас, жандармов, вечно норовите загрести жар чужими руками». Милославский тяжело вздохнул. «Кажется, все будет намного сложнее, чем он думал изначально, но ради дела он готов потерпеть. Что ж, слушайте, план таков». Жандарм хитро улыбнулся. «Мир, Барса. И зачем ты нас звал, Барс?» Тигр первым ступил на заснеженную поляну, а следом за ним вышел Парт, Лев, Лопух и Могильник. Последние двое впервые появились на этой поляне и с интересом оглядывались по сторонам. «Раз уж мы все так или иначе связаны, я решил рассказать вам хорошую новость». Барс спрыгнул со своего любимого валуна и начал ходить из стороны в сторону. «Недавно мой человек нашел новый мир, и этот мир полон силы, людей и абсолютно свободен от богов». «Заинтересовал?» — Лев тряхнул гривой и оскалился. «И что дальше? Ты решил похвастаться новым приобретением?» «Тише, тише», — Барс глянул богу сопернику прямо в глаза. «За такие слова я многое могу с тобой сделать, некогда царь зверей. Так что лучше замолчи и внимательно слушай. Я собираюсь взять под контроль тот мир, причем не его маленький кусочек, а весь мир». Барс выразительно глянул на богов. «И, как вы понимаете, в таком трудном деле мне не помешают помощники. Поэтому спрошу один раз. Вы в деле?» «Я да», — Могильник кивнул. «Мой род в этом мире очень сильно ослаб после войны с твоим человеком, и энергии стало в разы меньше. Аналогично, Лев все же смог подавить приступ ярости, прекрасно понимая, что сейчас именно он подчиненный, а не наоборот. Но как ты сможешь избежать огласки? Хранители тут же почувствуют, что мы стали сильнее, и им это точно не понравится. А вот с этим как раз нет никаких проблем», — Барс оскалился. «Между этим миром и тем лежит изнанка, а вы сами знаете, что у них там нет никакой власти. Да и хранителям не обязательно знать, что мы стали сильнее, или тут кто-то забыл, как делать аватаров. Учитывая, что мы получим в свои руки силу целого мира, каждый может оставить тут по сильному аватару и спокойно развиваться в другом, тем более что там рядом есть еще один мир, и в скором времени он станет пригоден для нас. Я так понимаю, в роли главы ты видишь себя?» Тигр все это время молчал, раздумывая над предложением Барса. «Что ж, я тоже не против, тем более что нам не впервой работать в связке. Главное, чтобы все не получилось как в тот раз. Второй разрыв мы можем не пережить, слишком много энергии тратится разом». «О, насчет этого можешь не переживать, мой друг, энергии у нас будет море». Барс вскочил обратно на валун. «Ее будет настолько много, что я даже планирую помочь своему человеку выйти за пределы человеческой силы. Даже сейчас он в состоянии убивать противников куда сильнее, а когда станет полубогом, лучшего защитника для нас и не придумать». «Тогда договорились, боги», — переглянувшись между собой, синхронно кивнули. «Мы будем ждать призыва, Барс, а пока постараемся решить все вопросы с нашими последователями. Поторопитесь, ибо призыв будет скоро, очень скоро», — Барс кивнул. «И тогда вам придется очень быстро покидать мир, чтобы хранители не сели нам на хвосты. Уж что-что, а это они и умеют. Минск, главный отдел жандармерии». Выйдя на улицу, члены клана Барсова остановились у своих автомобилей. «Что думаете насчет плана жандарма?» Пардус первым решил взять быка за рога. «Как по мне, то еще дерьмо, не получится у нас ничего, а менталист нас попросту сожрет. Лучше уж дождаться Барсова и после что-то делать с этим. И это говорит мой друг, который всегда был сорвиголовой». Тигай ехидно улыбнулся. «А как же с шашкой наголо прямо на врага? Или что-то изменилось? Посмотрел бы я на тебя, если бы кто-то копался в твоих мозгах», — огрызнулся Пардус. «Лично мне этого хватило. Больше как-то не хочется выступать в роли чьей-то игрушки. Успокойся, я просто пошутил», — Лев Николаевич похлопал барона по плечу. «В любом случае сидеть и ждать, когда этот проклятый богами менталист возьмет кого-то из нас под контроль, я не собираюсь. Более того, я уверен, что тут он исключительно из-за нас, точнее, из-за нашего князя. Так что поедем-ка мы к нему в усадьбу, поговорим с его людьми». «Поехали», — Лопухин кивнул. «Мне самому не хочется, чтобы мой сын или дочь попали под влияние менталиста, хоть мы и лекари, но даже нас можно взять под контроль, пусть и намного сложнее». «Вы правы, граф, вопрос надо решать как можно быстрее». «Сказано, сделано». Через полтора часа 8 автомобилей остановились у ворот поместья Барсовых и стали ждать, когда их пустят внутрь. Лишь через несколько минут, когда гвардейцы лично проверили каждый автомобиль, их пустили на территорию поместья. «С чем прибыли, господа?» Дед Митяй, главный в поместье в отсутствие князя, вышел к ним с недобрым прищуром. «Разговор есть, старик», — граф Тигай кивнул в сторону террасы. «Угостишь чаем? Почему бы и не угостить?» — смягчился старик. «Только недолго. Не сочтите за грубость, но с уходом князя и княгини дел у меня прибавилось, еле успеваю». «Не переживай, долго мы тянуть не будем», — Пардус хмыкнул. «Тем более что у каждого из нас тоже есть свои дела, в конце концов, мы главы родов, а не просто погулять вышли». Через 10 минут, уютно устроившись в мягких креслах на террасе, они начали разговор. «У нас появилась проблема, старик», — Тигай покачал головой. «В наш город пожаловал менталист, и, судя по всему, он явился из-за нашего князя. Нас сегодня к себе пригласил Милославский, просит у нас помощи жандарм. Он предложил поймать менталиста на живца, но, сам понимаешь, в одиночку мы такое решать не можем, нужна связь с князем. Скажи, это возможно сделать?» «Нет», — дед Митяй отрицательно покачал головой. «Князь сейчас настолько далеко, что вряд ли у нас получится с ним связаться. Я могу поговорить с его дядей», — сказав это, он поморщился. «Но не уверен, что Виктор согласится выступать в роли живца. Я ведь вас правильно понял, вы хотите, чтобы кто-то из Барсовых подставился?» «Правильно», — Лопухин кивнул и по-доброму улыбнулся. «Ты уж постарайся, дед Митяй, если дать время менталисту, он успеет пустить корни в Минске, а тогда точно быть беде». «Хорошо, я попробую», — старик тяжело вздохнул. «Вот только его тоже нет в поместье, будет только к вечеру. Тогда и дам вам ответ. Будем ждать». Тигай залпом выпил еще горячий чай. «Благодарим за гостеприимство. Другой мир. Литбас, столица империи. Принц Ремон гнал лошадей как не в себя, но смог добраться до столицы даже быстрее, чем за 2 дня. Его разговор с отцом по дальней связи ничем хорошим не закончился, отчего-то его отец, который всегда был спокоен и рассудителен, вспылил и сказал принцу много нехороших вещей, среди которых было обвинение в трусости и глупости. В другой ситуации Ремон мог вспылить, но не на этот раз. Встреча с тем магом до сих пор пугала его, и он не хотел, чтобы такие маги пришли на земли империи, прекрасно понимая, что это будет началом конца. Добравшись до главных ворот города, он тут же спрыгнул с лошади и подошел к стражникам. «Ваши лошади свежие?» Его голос подрагивал, но, к счастью, здоровяки подумали, что это от ярости, хотя на самом деле это был страх. «Да, мой принц», — начальник смены глубоко поклонился. «Вам нужны лошади, иначе я бы не спрашивал об этом, идиот». Принц быстрым шагом направился в конюшню, где взял первую попавшуюся лошадь, а через четверть клипсидра уже был у ворот императорского дворца. Гвардейцы императора пропустили принца без каких-либо вопросов, и через минуту он уже был в тронном зале. «Приветствую, отец». Принц упал на одно колено. «Позволено ли будет мне поговорить с тобой с глазу на глаз?» Император, который сидел в окружении своих советников, лишь пошевелил бровью, и через несколько мгновений в зале не осталось никого, кроме принца и самого императора.